Значит, серьезное бабло нужно. Громовой бас неожиданно превратился в неразличимый со стороны приглушенный рокот. Есть одна тема. Бентли хотим дернуть. Бентли? Хлоп посмотрел на собеседника, как на полного идиота. Зема долго ходил под лакировщиком, потом пытался организовать свою банду. Но угоны — дело сложное. В этот бизнес чужакам хода нет, и вдруг такое предложение. «Где Бентли, а где я? Старую обезьяну поздно учить новым фокусам. Нашли угонщика». Зема презрительно скривился. «Ну ты даешь, Клоп, чему тебя научишь? Там секреток напихано, мама, не горюй. Ее и наши-то не заведут. Да еще система «Космос», спутниковое наблюдение». «Так о чем базар?» «Спеца мы нашли. Он с противоугонками разберется. Заводит тачку, приезжает на стрелку, получает бабки и уходит. Тут же подкатывает фургон, я за рулем, со мной классный водила. Он точником загоняет Бентли в кузов, и мы уезжаем. Там стенки обшиты изоляцией, никакой сигнал не пробьет. 15 минут делов и 5 штук баксов твои. А мне-то за что?» Хлоп озадаченно отквасил нижнюю губу. «За то, что я такой хороший и красивый?» «Ага!» Зёма расхохотался, раскачиваясь на стуле так, что чуть не упал. И резко оборвал смех, набычился, нацелив клопа крепкий, как железный штырь, палец. «Ты встречаешь спеца, передаешь ему лаве, сигналишь мне на трубу. Когда я подъезжаю, водила прыгает в Бентли, а ты тем временем открываешь фургон, спускаешь две доски, водила загоняет тачку, ты вставляешь доски обратно, закрываешь фургон и идешь спать. По-моему, хорошая работа. Что скажешь? По рукам?» Лапище Зёмы потянулось через стол. Но Клоп аккуратно прихватил ее за локоть. «Ты не спеши, как голый, в баню. Я-то вам зачем? Деньги отдать, да двери открыть-закрыть вы и сами можете. Да и любой шнырь, любой недоносок справится». «Что ты понимаешь в этих делах?» — поморщился Зёма. «Мы же против лакировщика идем. И подельник нужен железный, проверенный, у которого метла намертво привязана. Такого найти непросто, да и не всякий солидняк захочет на подхвате бегать». Клоп обиженно хмыкнул, но Зёма не обратил на это внимания. «А если самим все делать, то выйдет минут на 15 дольше. Не годится, там каждая минута на счету». Гигант наклонился вперед и, многозначительно прищурившись, поднял свой железный палец. «А главное, спец никого из моих пацанов не должен видеть. Если лакировщик или менты ему наши фотки покажут, он никого не узнает. А если тебя опишет или даже фотороботы всякие нарисуют, как на тебя выйдут? Ты ведь в наших делах не засвечен». «Ну, чё думаешь? Решай, и пойдем к ребятам». «Для того и дана голова, чтобы думать», — рассудительно сказал Клоп. «А иначе очень просто без башки остаться. Ведь такие тачки у лохов не водятся. Хозяин ее по-своему искать будет. А найдет, так и грохнет без вопросов». «Ты не очкуй, брателло. Палятся все при окончательном расчете, когда тачку отдают. А мы по-умному дело слепим. Запросим бабло в два приема. Половину до, половину после. Тачку вернем, а за второй долей не пойдем. Нам и так хватит за глаза. И терпила доволен. Тачка на месте, плюс бабки сэкономил». Клоп задумчиво пожевал капусту, вылил в свой стакан остатки водки, выпил. «Ладно, я в деле», — произнес наконец он. «Только ты мне пушку дашь свою с глушаком. Ну, когда я бабки передавать буду?» Зёма поморщился. «Зачем тебе пушка?» «Затем. Я уже старый на зону идти. Да и башку подставлять неохота. Если что, завалю любого. Ну-ка, покажи». Зёма снова полез под одежду. В его огромной лапище пистолет казался игрушечным. «Макар», — привычно определил Леший. Огромная лапа легко открутила глушитель. Конец ствола с резьбой непривычно вытарчивал из кожуха затвора. «Так носить удобнее и доставать». «Не, если шмалять, то надо тихо». Леший взял смертоносную машинку, прицелился в телевизор, потом прикрутил глушитель на место, снова прицелился. Центр тяжести изменился, ствол заметно тянул вниз. «Продай», — неожиданно попросил он. Зёма покачал головой. «Ну, сведи с тем, у кого купил». Зёма повторил отрицательный жест. «Я его у Шкета отобрал, а он, говорит, на мусорке нашел. Здесь, недалеко, под обрывом. Давай шмальнем для пробы, — предложил Леший. Давай, — неожиданно легко согласился Зема. Только по разу, не больше. Зачем маслята зря жечь? Они вышли в огород, зашли в заросли бурьяна. Пахло сортиром, пылью и нищетой. Здесь валялись заляпанные побелкой козлы, в кучу глинозема была воткнута старая лопата. Зема выстрелил в землю, будто хлопнула пробка от шампанского. Взметнулся фонтанчик пыли. «Кайфово», — сказал Леший и протянул руку. Зема не очень охотно передал оружие. Клоп поискал глазами мишень и, остановившись на отрезке толстой доски, прицелился. На этот раз удар пули почти перекрыл звук выстрела. «Клево! Реально глушит!» — радостно удивился он. Зема поспешно отобрал пистолет. «Хорошего помаленьку. Пойдем, надо выпить. А потом в очко с ребятами перекинемся». Клоп вздохнул. Игра никак не входила в его планы, но и отказываться нельзя. Сразу нарушится атмосфера дружеской общности интересов, взаимного доверия и расположенности. И хотя такими мудреными словами Клоп никогда не изъяснялся, но чувствовал. «Это можно!» От мамы Гали он выбрался только в полдень следующего дня. На этот раз фарт от вора отвернулся, и всю свою долю с удачного дела он проиграл. Голова трещала за жесточайшего похмелья, он бродил по двору, дышал свежим воздухом, надолго нырял в лопухи, блевал, как определила опытная пышка. Обслуга сочувствовала проигравшемуся в пух и прах вору. В конце концов, его накормили горячим бульоном, и он ушел к себе в мост. Пронзительные серые глаза подполковника Коренева испытующе впились в лицо Лешего. Жесткая черная щетина торчала клочками. Покрасневшие веки не скрывали беспокойного, бегающего взгляда. Опять снажрался. Лис не упрекнул, всего лишь констатировал факт. А может, посочувствовал. Агент задумчиво потер большое плоское ухо. Пришлось всю ночь карты гонять с богатяновскими. Так что сам понимаешь. Понимаю, понимаю. Усилив нотку сочувствия, кивнул Лис. Выиграл хоть? Леший сокрушенно покрутил головой. Влетел на полный ноль. Ну, что делать? За азарт надо платить. Опер похлопал его по плечу. А по делу что-то есть? Леший пожал плечами. Зёмой базарил. Пушка у него в натуре есть, с глушаком. У пацана отобрал, у Шкета. Наверное, у того, кто ларек на набережной ломанул. Коренев слушал очень внимательно, но бесстрастно, и только в глазах мелькали какие-то искорки, будто переключались реле мощного мыслительного механизма. Вся информация раскладывалась по полочкам, сопоставлялась с уже имеющейся, сравнивалась с фактами, требующими объяснения. Он никогда ничего не забывал и не путал. Во всяком случае того, что касалось работы. В обыденной жизни он мог быть рассеянным. «Так что, Зема?» — спросил курирующий офицер. Агент задумчиво собрал подбородок в ладонь, будто воду стер. «Он меня на угон подписал. Бентли угонять буду». «Что за зверь такой? Я его и не видел никогда». «Странно. Какой из тебя угонщик?» — насторожился Лис. «А вот послушай, как он объяснил». В парке революции лежал ковер из опавших листьев. Они шуршали под ногами, издалека предупреждая о приближении посторонних. Но в сумерках в этой части парка никто не ходил. В пятнах света от желтых фонарей появлялись только две фигуры и тут же снова растворялись в закатной осенней серости. «Ну так, конечно, может быть», — задумчиво протянул Лис, когда информатор закончил свое повествование. «Но все как-то притянуто. Вроде в натяг. Ты там будь настороже, Петруччо». И тут же спросил, «А что ты все морщишься да кривишься?» «Да зуб замучил», — выругался Леший. «Уже неделю болит, спасу нет. А к врачу ходил? Да куда я пойду? В районную поликлинику? Так прописки нету. А в эти платные? К ним без 10 000 не подойдешь». Лис хмыкнул. «Так мне сказать надо. Давай завтра после 2 в областную стоматологию. Знаешь, у ипподрома. 12-й кабинет, доктор Владимир. Скажешь от Коренева, а я позвоню». «О, спасибо, Михалыч, что бы я без тебя делал? Короче, договорились мы с Зёмой, я у него ствол попросил на дело, обещал дать. А потом вышли во двор, опробовали. На другой день все разошлись, а я там поковырялся. Одну пулю не нашел, а одну выковырял. Вот. Он передал куратору закрученный целлофан от сигаретной пачки. Лис сунул его в карман. «Спасибо, Петруччо. Если это нужный ствол, с меня бутылка. И не одна. Давай, Михалыч. Я на проспект выйду, а ты в другую сторону. Удачи, Петруччо». Через полчаса подполковник Коренев зашел в кабинет экспертов-баллистов. «Но, кавалера, посмотри одну пульку интересную». «Сильно интересную?» Молодой Старлей отложил в сторону обрез малокалиберки. «Впрочем, что я спрашиваю? Раз сам Коренев принес, то, конечно». Эксперт привычно установил закругленный цилиндрик на предметном столе сканера и включил оборудование. Косые следы нарезов по бокам являлись визитной карточкой выстрелившего ее оружия. Компьютерная память со скоростью 25 снимков в минуту сличала их со следами стволов с нераскрытых преступлений. «Может, чайку?» — Филипп Михайлович спросил Валера. «Минут 40 ждать придется». «Спасибо, не хочу. Лучше покажи что-нибудь интересное. Есть, небось?» «Сейчас, посмотрим». Валера встал и принялся рыться в сейфе, гремя железом и недовольно бурча. «Не пойму я, что делается. Сколько народу ножами режут, а ответственность за ношение холодного отменили. Из переделанных газовиков каждого третьего убивают. А ответственность, опять же, отменили. Арбалет бесшумный, бьет сильнее пистолета и дальше в 4 раза. Отменили. Вы что-нибудь понимаете, Филипп Михайлович?» Лис вздохнул. «Да все я понимаю. Расстраиваться не хочу. Ну, что там у тебя?» «Вот, необычная штука. Ле Фоше. Подшпилечный патрон. Музейная редкость. Видели?» «Видел. Ну, давай еще посмотрю. А вот Беретта. Из нее один полковник застрелился. Это плохая примета. Ну ладно, давай, я ведь подполковник. Что там еще?»